Аудиокнига издательства «Синбад». Федерико де Паулис. «Отвлекаясь». Перевод с итальянского Елены Тарусиной. Читает Марина Гладкая. Потрясающим отцам, в том числе моему. Каждая жизнь — множество дней, чередой один за другим. Мы бредем сквозь самих себя, встречая разбойников, призраков, стариков, юношей, жен, вдов, братьев по духу, но всякий раз встречая самих себя. Глава первая. Была пятница, 13:15. Лучи ноябрьского солнца просачивались сквозь листву лип и скользили по лицу Виолы, не спускавшей глаз с дороги. Она сидела на скамейке в небольшом парке на самом краю Вилладжа Олимпика, спального района Рима, в котором все видно на просвет. Дома стоят на высоких сваях, так что взгляд легко проникает до самого горизонта. Рядом виднелась бетонная медуза, малый дворец спорта, пологий купол на изящных наклонных опорах, когда-то светлых, а теперь темно-серых. По соседству у Олимпийского комитета располагалась главная достопримечательность района. Любимое место окрестной детворы — просторная площадка с мягким покрытием из резиновой крошки и невысокой оградой. К 4 часам дня здесь становилось тесно, как на стадионе. Дети выстраивались в очередь ко всем аттракционам — качелям, кольцам, деревянным перекладинам, домикам с лесенками и горками. Сейчас площадка была почти пуста. Виола в сотый раз достала мобильник, нажала на кнопку и прослушала все то же сообщение. Абонент временно недоступен. Паула опаздывал почти на 40 минут. У Виолы уже начали дрожать руки. Она подняла глаза на Элия, чтобы посмотреть, все ли с ним в порядке. Но еще и потому, что одного взгляда на него было достаточно, чтобы ее окутала нежность, и мир вокруг пришел в равновесие. Правда, так случалось не всегда. Это ощущение то появлялось, то исчезало. Ее малыш, которому не исполнилось и 2 лет, с тех пор, как появился на свет, стал для нее единственной причиной жить. Так могла бы сказать любая мать, но у Виолы все было иначе. Если бы не родился Элия, она позволила бы себе умереть. Несчастный случай произошел с ней, когда она была на 9-м месяце беременности, на пешеходном переходе в нескольких десятках метров от дома. Она вышла на проезжую часть на красный свет. Виола часто размышляла — может, огромный живот внушил ей ощущение всемогущества, ощущение, что она имеет право переходить дорогу даже тогда, когда нельзя. Она спрашивала себя, может, ей тогда нестерпимо захотелось в туалет или внутренности скрутило спазмом? Может, она на что-то отвлеклась и бездумно шагнула под колеса машины, и та ее сбила? Сколько ни силилась, она ничего не могла вспомнить. Толчок, удар, сотрясение. Виола очнулась на больничной койке много дней спустя, в кислородной маске и с дренажными трубками. У нее была тяжелая черепно-мозговая травма, скопление жидкости в 2 полостях, трещины ребра, перелом коленной чашечки, повреждение гипоталамуса и, как его следствие, нарушение обоняния. Одни запахи она чувствовала, другие нет. Ей потребовалось почти 1/2 года, чтобы встать на ноги. Все эти месяцы она старалась выйти из тяжелого забытья ради своего ребенка, ради Элия. Они дали ему это имя, которое означает «Бог». Виола уже не помнила, кто из них двоих предложил его и почему они выбрали еврейское имя. Знала только, что глаза сына, смотревшие на нее, дали ей силы вернуться к нормальной жизни. Однако, когда у Виолы восстановились основные функции мозга, ей стало казаться, что жить для нее не так уж важно, и что ребенок — это ее тюрьма. «Ням-ням», — потребовал малыш, подойдя к ней. «Сейчас приедет папа, заберет тебя, и вы поедете есть кашку», — проговорила Виола как можно ласковее и попыталась улыбнуться. Перевела взгляд на экран телефона, нажала на вызов и мельком покосилась на сумку, где лежал банан и бутылочка с соской. Абонент временно недоступен. Оставалось всего 15 минут до занятия йогой, где Виола надеялась увидеться с Дорой, единственным человеком, вызывавшим у нее интерес. Встречи с Дорой действовали благотворно, как массаж сердца, как глоток кислорода. Только она одна понимала ее, в отличие от Паула. До того, как Виолу сбила машина, они с Пауло даже подумывали расстаться до момента родов. Пауло утверждал, будто из-за гормонов, которые она принимает, чтобы нормально выносить беременность и предотвратить выкидыш, жить с ней стало невозможно. Что поделать? Экстракорпоральное оплодотворение. Потом ее сбила машина, и это спутало все карты. Паулу пришлось взвалить на себя заботы обо всем: о ней, о ее лечении, о новорожденном. Виола наблюдала, как он хлопочет целыми днями, стараясь проявлять терпение, совершенно ему несвойственное. Смотрела, как он возится с младенцем, как пытается сохранить душевное равновесие, чтобы все контролировать, доверяя кое-какие дела медсестрам или няням, бесцеремонно вторгавшимся в ту зону, которую Виола считала запретной. После несчастного случая она всегда спала одна. Потом вместе с Илье. А Паулу перебрался в кабинет, сделав его не просто рабочим местом, но и своим жизненным пространством, своей территорией. Поначалу так вышло само собой. Виоле лучше было спать одной. Так рекомендовали врачи. Но со временем это положение вещей превратилось в устойчивую семейную конструкцию. День за днем расстояние между ними удлинялось, словно тень на стене. Виола знала, это она как раз прекрасно помнила, что до случившегося с ней несчастья их связывали только взаимные обиды, злость и гнев. Но беременность заставляла их обоих сдерживаться, и постепенно между ними установилось взаимное безразличие. Потом случилась авария, и в результате она теперь пребывала в состоянии апатии. А вот с ним дела обстояли иначе. Пауло устал, и Виола это понимала. Она отдавала себе отчет в том, что рано или поздно наступит момент, когда он ее бросит. Знала, что, если бы не случившееся, между ними все давно было бы кончено. В то время для Виолы самой сложной была не физическая, а психологическая реабилитация. Кое-чего она вообще не помнила, прежде всего недавние события, и даже сегодня она с трудом сосредоточилась, переходя через дорогу, и сразу почувствовала усталость. Виолу мучили приступы мигрени. Она постоянно отвлекалась на посторонние мысли, могла внезапно уснуть средь бела дня. Впрочем, она уже неплохо контролировала себя в повседневной жизни, и Паулу стал доверять ей, но его терпение, кажется, было на исходе. Всякий раз, как он предлагал поговорить, Виола находила предлог уклониться, как, например, сегодня утром за завтраком. «Приходи сегодня в парк в час дня и подмени меня. Мне нужно на йогу. В час никак не могу, Виола. Я должен быть у Гримальди. Ну, пожалуйста. Виола, это работа. Но мне очень нужно пойти на йогу. Ты кроме этого вообще ничего не делаешь. Ну, пожалуйста, позволь мне сходить на йогу. Пора нам поговорить. О чем? О нас. Отпусти меня на йогу, и сегодня вечером поговорим, обещаю». Паулу больше ничего не сказал. Сразу после завтрака ушел в ванную. Принял душ, растерся полотенцем, побрился. Потом выскользнул за дверь, не попрощавшись. Прощание — признак любви, не обращая внимания на своего тихонько хнычущего сына. Элия молча расправился с фруктовым пюре. Он родился в хаосе. Светлый и пушистый, как теннисный мячик, со светлыми волосиками, напоминающими взбитый в пену яичный белок, с нежно-голубыми глазами. Однажды Паула ей сказал, что, возможно, произошла ошибка, что в клинике перепутали сперму или оплодотворили не ту яйцеклетку, и это не их ребенок. Такое уже случалось, он об этом читал в газетах. Как будто надеялся на то, что его догадки оправдаются. По крайней мере, примерно так это объяснил психотерапевт Виолы. Коварное, злобное измышление. Она и сама знала, что проблема заключается не в их с Пауло карих глазах, каштановых волосах и смуглой коже. Проблема не в цвете, а в чувствах, ощущениях. «Мама!» Элия шлепнулся на мягкое зернистое покрытие, и личико его сморщилось. Виоле пришлось встать со скамейки, взять его на руки и прижать его головку к груди, чтобы не дать ему расплакаться. Виола крепко обняла малыша. Напротив нее молоденькая пакистанка раскачивала на качелях девочку лет 4 с аккуратным каре, в ободке с оранжевым цветком, в платье с плиссированной юбкой и большим вышитым крестиком-воротником. Ее имя было Беатриче, но Виола про себя называла ее Белоснежкой. Она часто видела эту девочку и ее няню. Они уходили из парка позже всех. Девочка никогда не плакала, никого не толкала. Ее слабая, кривоватая улыбка была как будто нарисована на лице. Когда самый маленький из детишек-цыган, обитавших в трейлере на стоянке у парка, схватил ее за шею, она не стала отбиваться, только поискала взглядом свою пакистанку. Та мгновенно подскочила к ним и, ни слова не говоря, оттащила ее в сторону. Няня была миниатюрная, как фарфоровая статуэтка. Ее звали Милой. Они прекрасно понимали друг друга без слов, общаясь между собой на особом немом языке. Всего цыганских детей было 5, от 3 до 16 лет. Старшая девочка курила. Они приходили в парк то в одно время, то в другое, разбегались в разные стороны, приставали к малышам, дразнили их и хватали, и постоянно хохотали. Они приводили Виолу в ужас, и всякий раз, как они появлялись на площадке, она забирала Элия и уходила. Невозможно было вычислить, что они выкинут в следующую минуту, эти непредсказуемые, неуправляемые, ужасные дети. Им было нечего терять. От них пытались избавиться любыми способами. Жители района возмущались, изредка даже приходилось вмешиваться карабинерам. Цыганское семейство исчезало на неделю, потом их трейлер вновь появлялся на прежнем месте, на муниципальной земле рядом с парком. Заправщик с соседней бензоколонки говорил: «Потому что тут им спокойно». Трейлер стоял метрах в 20 от Виолы, на парковке аудиториума. Видавший виды бежевый дом на колесах с разбитыми окошками. Дома была только мать цыганского семейства, сидевшая у подножия бетонной опоры стадиона, творение Нерви. Виола наблюдала, как она привычным ловким движением распустила и заново подобрала волосы. С цыганами жила собака, прибившаяся к ним бездомная дворняга, добродушная и смирная, в отличие от остальных обитателей трейлера, тощая, как вяленая рыба, вилявшая хвостом каждому встречному. Иногда она играла с Токио, собакой Доры, когда та приходила пообщаться с Виолой. Еще одним обитателем парка был ярко-рыжий котенок. Элия его просто обожал, а Виола дала ему кличку Мао. Он не подпускал к себе никого, кроме одного мальчика, с которым, как предполагала Виола, не все было ладно. Может, задержка развития или неврологическое заболевание, или синдром Аспергера. Родителями этого ребенка лет 4, не меньше, были шведы. Молодые, бледные и очень худые, почти прозрачные. Они без тени уныния ходили за сыном по пятам. Мать постоянно была у него за спиной, словно тень. Ее звали не то Агнета, не то Агнес. Она была счастливой женой, и ее не тяготил ребенок с особенностями. Они с мужем поочередно гуляли с сыном в парке, сменяя друг друга, как в эстафете. И только когда пересекались на несколько минут, передавая ребенка с рук на руки, перекусывали вместе и на прощание говорили: «До скорого». В отличие от них, Виола с Пауло сменяли друг друга, не говоря друг другу ни слова. Главным образом потому, что все время приходили с опозданием. Но вскоре они заметили, что благодаря этому Элия меньше плачет. Они просто окидывали друг друга взглядами, и Пауло занимал место Виолы. Или наоборот. Внезапная подмена удивляла малыша, и он вместо того, чтобы расстроиться из-за исчезновения мамы или папы, смеялся. Агнес, или Агнета, посадив сына в прогулочную коляску, стремительно зашагала в сторону небольшой баскетбольной площадки. За ними потрусил их старый кокер-спаниель. «Пока, Виола!» — крикнула шведка, махнув рукой на прощание, и Виола помахала ей в ответ. Она не помнила, когда именно называла ей свое имя, но подобного рода детали теперь часто приводили Виолу в недоумение. Она еще не успела стереть с лица дежурную улыбку, как за спиной какой-то женщины в светлом платье заметила Паулу, торопливо выскочившего из машины. Виола вздрогнула от неожиданности, чуть не уронила Элия и поспешно опустила его на землю. Паула сбрил усы. Их усы. Пауло отпустил их после того, как они впервые оказались вместе в постели. Она провела пальцем по краешку его тонкой в мелких морщинках верхней губы и сказала: «Хорошо бы тебе отпустить усы». «Слушаюсь, мой генерал». Они ему очень шли. В них было нечто сильное, мужественное, чувственное. Кроме того, они уравновешивали его асимметричное лицо. Виола расчесывала их, подравнивала, вдыхала их аромат. Они пахли карамелью, дымом, а сразу после секса — ими. Пауло и ею. Усы стали символом их любви, ее зримым выражением. Он сбрил усы, чтобы показать, что больше ей не принадлежит. Виола смотрела, как он повернул в их сторону, потом вытащил из кармана телефон и поднес его к уху. Остановился, как вкопанный на тротуаре, не дойдя до ограждения площадки. Густые черные волосы, расчесанные на косой пробор, были растрепаны. Зато безукоризненно сидевший на нем синий костюм, казалось, был только что отутюжен, и весь он, от широких плеч пиджака до краешков брюк над блестящими темно-коричневыми ботинками, выгодно подчеркивал его стройную фигуру и высокий рост. По лицу Паулу пробежала тень, и это встревожило Виолу. Он проявил столько терпения, жил у себя в кабинете, помогал ей прийти в себя, и все это без единого ласкового жеста, без единого нежного слова. Такая жизнь не для них, не для него. Виола вскочила на ноги. Она не могла больше терпеть. При мысли, что работа всегда была у Паула на первом месте, ей захотелось бежать, куда глаза глядят. Тем более, что сегодня его лицо показалось ей совершенно незнакомым. Она не стала ждать, когда он войдет в парк, не стала ловить его взгляд, просто оставила Элия там, где он был, только прикоснулась к его макушке, разгладила ладонями свои леггинсы и взглянула на часы. До занятия йогой оставалось 7 минут. Нужно только пройти через мост, и она увидит Дору, свою подругу, свою тайну, свое единственное развлечение. Элия сидел на корточках и смотрел, как мама удаляется плавной походкой. Он привык оставаться в одиночестве. Усвоил, что любовь — это не обязательно близость. Несколько месяцев мать вообще к нему не прикасалась. Мог целыми днями сидеть в манеже, играя всякими мягкими, приятно пахнущими штучками. Научился стоять, цепляясь за сетчатую стенку. Элия сел на землю и крепко сжал свою красную машинку. Паулу увидел Виолу, а потом и Элия. Он неподвижно стоял за оградой в полной уверенности, что Виола не заметила его появления. Ему звонил его компаньон, связь все время прерывалась, голос в динамике звучал то чуть слышно, то немного громче. Сигнал мобильной связи здесь был неустойчив. «Паулу, немедленно приезжай в офис. Папа под следствием». «Ты шутишь?» «С чего бы мне шутить? Паулу, мы влипли по полной». «Буду через полчаса». «Полчаса? 10 минут — это край». Виола, скорее всего, уже отменила занятие йогой. В данный момент есть кое-что поважнее, но пытаться ей это объяснить совершенно бесполезно. Она неминуемо устроит сцену, бросит его с Илья, скажет «выпутывайся, как хочешь». Паулу развернулся и, стараясь остаться незамеченным, скользнул к машине. Помимо всех прочих неприятностей, он получил уведомление о подозрении. Его доставили прямо в офис. Он дважды звонил в комиссариат Латины, потому что не знал, зачем его вызывают. Уже сутки он пребывал в страхе, в лютом страхе. В тот момент, когда он вскрыл конверт, у него свело живот, кишечник взбунтовался, и Паулу понесся в туалет, словно ребенок, который вот-вот напустит в штаны. Половина сотрудников его конторы уже находилась под следствием. Сев за руль, он привычно провел пальцами по верхней губе. Она была гладкой, и это его расстроило. Сбрив усы, он сию же секунду понял, что совершил ошибку. Он сделал это, думая, что так будет выглядеть более собранным и подтянутым. Он не сомневался, что его вызовут на допрос в следственные органы. А теперь Паулу сам себя не узнавал. Казался слишком молодым и более пухлым, наивным на грани идиотизма и каким-то растерянным. 40-летним мужчиной с лицом кретина. К тому же пропало привычное тактильное ощущение, поглаживание усов, это повторяющееся механическое движение успокаивало его. Однажды он где-то прочел, что, согласно Фрейду, усы ассоциируются с лобком. Снова зазвонил мобильный телефон. Это была Сара Пьянджаморе. Секретарша. Ей нравились его усы. Он сразу же ей ответил. «Адвокат, вам следует вернуться в офис», — сообщила Сара. Он установил телефон на панели, включил громкую связь. «Паула, вы меня слышите?» Голос Сары дрожал. Она никогда не называла его по имени. Это прозвучало словно мольба, призыв, заклинание. Что случилось? Завод на Фламинии горит. Он поднял глаза и сквозь лобовое стекло увидел вдалеке свинцово-серое облако, застилающее голубое небо. Сердце гулко стукнуло в груди, словно мяч при штрафном ударе. Он представил себе опустошенное огнем хранилище. Внезапно ему почудилось, будто он ощущает запах горелого пластика, видит, как прожорливое пламя пожирает тюки мусора, и крупнейшая в столице площадка для сбора смешанных отходов покрывается толстым слоем зловонной сажи и черными маслянистыми потеками. «Черт!» — едва слышно буркнул он. «Сара, я буду через 5 минут». Он пообещал себе, что позвонит Виоле, как только доберется до офиса. Обязательно позвонит. Скажет, что не смог приехать в парк, непредвиденные обстоятельства, сложное дело, неожиданные препятствия. Он никогда не расскажет ей всю правду. Это слишком опасно. Пауло поудобнее взялся за руль, словно за рукоятки тренажера для укрепления бицепсов, и крепко сжал его. Он вел машину, как в видеоигре, помогая себе всем телом, часто дыша, слыша напряженные удары сердца. Сара беспокоила его, словно лишняя деталь конструктора Лего. Фрагмент мозаики, случайно застрявший между шестеренками гигантского механизма. Наивная душа, втянутая в сомнительные делишки. Молодая женщина, отказавшаяся от всего из любви к своим детям. Невысказанные желания, разбитые мечты. Совсем не так, как у Виолы, которая сначала одолела смерть, а потом увяла, зачахла. Он никогда не позволял себе никаких вольностей с Сарой, не потому что это было бы несправедливо по отношению к Виоле. Нет, он просто не хотел портить жизнь секретарши, единственной девушки, в чьих глазах светились звезды, единственной, которая могла принять торопливый секс за обещание любви. Пауло часто вспоминал их с Виолой первый год, когда они еще не думали о том, чтобы завести ребенка. Он мчался с работы домой, покупал по дороге китайскую еду в алюминиевых лоточках, замороженную пиццу, дроблённый крупными кусками пармезан и красное вино. Кончики их пальцев пропитывались этими запахами. Рот наполнялся слюной, и они жадно целовались, готовые проглотить друг друга. Они дремали перед включенным телевизором, бесконечно смотрели сериалы. Теперь он засыпал после мастурбации, едва успев кончить. Он смертельно устал. Впрочем, мастурбировать ему тоже разонравилось. Этот процесс ассоциировался у него с искусственным оплодотворением, вызывал воспоминания о контейнере для спермы с его именем на крышке. Пауло обещал себе в такие моменты думать о Виоле, но только однажды, в самый последний раз, так и сделал. Обычно он торопился, пользовался привычными приемами, возбуждал себя банальными фантазиями, представлял себе безликие тела, шаблонные непристойные картинки. Уже в те дни он упорно искал способ разбогатеть и стал обдумывать одну интересную схему. Сейчас он осознавал, что это был не просто способ подзаработать, даже если прибыль существенна. Это был способ выжить, став неотъемлемой частью дела, которое намного больше тебя, которое доставляет неприятности, переполняет страхом. И этот страх накрепко привязывает тебя к жизни. И теперь, когда Пауло как безумный несся в офис на Виа Савойя, у него возникло ощущение, будто мир раскололся надвое, и он рухнул в этот разлом. Секунду-другую он ничего не слышал. Все звуки вдруг стали приглушенными, неестественными. Нечто подобное он испытывал, когда Виола попала под машину. Это воспоминание отрезвило его. Пауло подъехал к офису и написал Виоле: «Любимая, извини, не смог приехать. Потом все объясню». Любимая. Он не называл ее так уже почти 2 года. Сидя в машине, закрыл глаза, несколько раз глубоко вздохнул и только потом поднялся в офис, где его ждал самый большой сюрприз, какой он только мог себе представить. Пожар.